а говоришь с нерабом так же, как о соминуемом. Равным образом, выхлопотав ему взамен почетный подарок и хорошую должность смотрителя пивоварни. После чего Мераб стал Иосифу другом, а не врагом, говорив о нем всем и каждому такие слова. Хотя он родом из горемычного Ретену и кочевник пустыни, а малый он все-таки, ничего не скажешь, изящный, и ведет себя очень мило. Клянусь всеми тремя божествами, он делает еще ошибки в человеческом языке, и все-таки, если приходится уступать ему место, то уступаешь его с радостью, и у тебя при этом еще и глаза светятся. Не объясняйте мне, почему это так, ведь словами тут все равно ничего не объяснишь, а глаза светятся. Так говорил этот мираб, обыкновенный египтянин, и никто иной, как Зенех Уэн Нафре и так далее, то есть карлик-боголюб, шепотом уведомил Иосифа, что отставной ловчий ведет на людях подобные речи. «Ну что ж, это хорошо», — ответил Иосиф. Но он отлично знал, что не каждый так скажет. От детского заблуждения, что все должны любить его больше, чем самих себя, он давно избавился и отлично понимал, что его возвышение в Потифаровом доме, неприятное для многих уже само по себе, выживает из-за его чужеземности, из-за его принадлежности к жителям Песков, к Иврим, еще и особое, требующее от него величайшей тактичности недовольство. Мы снова подходим к той борьбе партий и к тем внутренним противоречиям, которые владели страной внуков и среди которых протекала там карьера Иосифа. К неким религиозным и патриотическим началам, противостоящим этой карьере и чуть не испортившим ее на самых первых порах, а равным образом к неким другим, которые можно было бы назвать вольнодумно терпимыми или модными и уступчивыми, и которые благоприятствовали его возвышению. Этих последних принципов домоправитель Монткау держался просто-напросто потому, что их держался его господин, великий царедворец Петепре. А Петепре почему? Конечно, потому что их отстаивал двор, потому что там досадовали на обременительное богатство и на могущество храмов Амуна, являвшегося в зрелой стране воплощением патриотически охранительной строгости нравов, и потому что высшие царедворцы склонялись предпочтительно к другому культу, можно уже догадаться к какому, культу Атумара, почитаемого на вершине треугольника, в Оне, этого очень древнего и очень кроткого бога, которому Амун приравнял себя, но приравнял не полюбовно, а силой, назвавшись Амуном Ра, богом царства и солнца. Они оба, и Ра, и Амун, были солнцем на струге. Но в каких разных смыслах были они солнцем, и как не походили они при этом один на другого? На месте в разговоре с мокроглазыми жрецами Гарахте Иосиф получил представление о гибкой, радостно ученой солнечной природе этого бога. Он знал о его желании расшириться, о его склонности вступить в связь и установить согласие с богом солнца всех существующих в мире народов, солнечными юношами Азии, которые как жених выходили наружу из своей гореньки, как веселые герои пробегали положенный путь и которых оплакивали женщины, когда они погибали. Похоже было, что Ра не хотел отмежеваться от них, как не хотел в свое время Авраам отмежевать своего бога от Эль-Эльона Мельхиседека. Он назывался Атумом в час своей гибели и был в этот час очень красив и достоин палачей. Но нынче, благодаря гибкости ума его ученых-пророков, он приобрел сходное по звучанию имя, обозначавшее не только час его гибели, но и вообще все его солнечное естество, и утро, и полдень, и вечер. Он называл себя Атоном, и ни от кого не мог ускользнуть странный отголосок, звучавший в этом новом имени Бога, ибо оно было очень похоже на имя растерзанного веплем юноши, о котором плакала флейта в ущельях и рощах Азии. Вот каким иноземным налетом, вот какой гибкостью и дружественной миру универсальностью отличалась солнечная природа Ра-Гарахта, которую так почитал двор. Ученые фараона не знали лучшего занятия, чем размышления о ней. Зато Амун-Ра, отец фараона, в своем могучем и богатом сокровищами доме в Карнаке,